Глава 6. Алир Ри-Анор. Теперь я точно знаю, что означает термин «сходить с ума от желания». Сначала я думал, что те несколько часов ожидания, пока отец договаривался с маршалом Грейсом, были пыткой, но увидев злую и испуганную Ваиру, понял, что мои муки только начались. Активировав наш круг, я ощущаю отголоски желания всех членов нашей семьи. Сложнее всего сдерживать потребность Намира. Он был лишен женского внимания, а наша девочка проявляет к нему особый интерес. Близнецы тоже нисколько не помогают, да и у самого секса не было более 3 лет. Короче, если в ближайшее время мы не перейдем к завершению ритуала, то я просто озверею от этого невыносимого, болезненного желания. Ваира всем видом показывает, как я неприятен ей. От этого мои инстинкты выходят из-под контроля. Я за свою жизнь столько, как сегодня, не рычал, и мне это не нравится. Хуже всего то, что Виора Рика убеждена в том, что я буду ее единственным мужем. Признаюсь, проконсультировавшись с маршалом, отец специально не оставил конкретики относительно семейного круга, как и моего имени, чтобы не раскрыть нашу тайну раньше, чем мы отдалимся от станции. Мир нашей Ваиры моногамен. Конечно, многое в нем лживо, и пары повсеместно изменяют друг другу, но приступить через предубеждение, внушенное обществом, сложно. Наши круги строятся на доверии. Ну, никогда не позволит ни одному из нас увлечься другой женщиной. Мы еще не прошли единение, а я уже не могу думать о ком-то еще. Чем более зрелым будет наш союз, тем сильнее притяжение мужей к Ваире. «Ты как? Можешь потерпеть еще пару часов?» – спросил Вейс, пока я прогревал двигатели. «Ты думаешь, что через это время нам повезет к ней приблизиться? Как только девочка увидит наши лица и узнает о том, что нас у нее 4, будет скандал». «Она пообещала, что поцелует всех нас, если мы позволим ей присутствовать в рубке во время отбытия. Тайс и Намир сейчас ее отвлекают, но скоро Виорика будет здесь, так что маскируйся», — сказал Вейс. И действительно, через пару минут воодушевленная девушка, активно обсуждая с Тайсом систему охлаждения и особенности блоков жизнеобеспечения Нериды, вошла к нам. Не скрывая своего восторга, она осматривала приборы, едва касаясь датчиков дрожащими пальцами. Смешная. Наши женщины на боевом крейсере могли только посетовать на недостатки каюты и скудность удобств. А она готова целовать нас всех, лишь бы побыть на командном мостике. Увлеченная изучением, она сама не заметила, как положила горячие ладони на мои плечи, заставляя вздрогнуть от едва сдерживаемого желания. «Мы вооружены? А сколько залпов мы сможем произвести без подзарядки? Какой класс орудий в нашем распоряжении? Какая предельная скорость в свободном пространстве?» — обрушила на меня град вопросов Ваира. Я бы с радостью ответил, но она наклонилась и прижалась грудью к моему плечу, рассматривая консоль управления. Поэтому при всем желании я не мог выдавить из себя и пары слов. Заметив мое незавидное состояние, девочку отвлек на мир. «Виорика, тебе нужно занять свое место и пристегнуться», — сказал он, уводя малышку от меня. Я старался глубоко дышать и вспоминать самое страшное и неприятное, что видел в жизни. Где-то на Талиноре я успокоился достаточно, чтобы выдвигаться подальше от станции, но наша Ваира точно решила свести меня с ума. «Спасибо, Намир», — нежно сказала девушка, лаская нежными ладошками широкую грудь парня. Намир застонал и начал терять маскировку, а по мне опять ударило откатом такой силы, что пришлось стиснуть зубы, чтобы позорно не излиться в нум. «Намир, возьми себя в руки, ты сейчас нас сорвешь!» — окрикнул его Вейс. «Простите», — хрипло сказал наш побратим, аккуратно отодвигая от себя Ваиру. Двигатели были готовы к полету 10 минут назад, а я все пытался взять себя в руки. «Можно мне? Прошу!» – несмело обратилась ко мне малышка. Особого опасения я не испытывал. Вио Рика – опытный пилот, а Нерида имеет датчики столкновения, которые не позволят произойти досадной случайности, поэтому я молча встал, уступая место малышке, и пересел в кресло второго пилота. «Спасибо», – выдохнула Ваира, глядя на меня с такой благодарностью, как будто я уже подарил ей флорнийский жемчуг, а не позволил пилотировать судно. Малышка отдавала четкие и выверенные команды. Повинуясь ее голосу и движению тоненьких пальчиков, Нерида покорно двигалась, набирая скорость и ложась на курс. Пару часов мы наблюдали, с каким наслаждением она управляет крейсером, и это навело меня на определенные мысли. Я бы с радостью подарил ей корабль, но опасаюсь, что, узнав правду, она сбежит на нем, не оглядываясь. С другой стороны, она офицер и человек чести, поэтому стоило хотя бы попробовать. «Вио Рика, я хочу подарить тебе Нериду». При условии, что ты поклянешься выполнять условия договора и не будешь от нас убегать, — сказал я. «Серьезно? Этот крейсер? Я бы и так не сбежала. Я дала слово и держу его», — сказала ошарашенная девушка. «Нерида, протокол 01. Передаю права на тебя капитану Вио Рике, Рианор», — четко сказал я, надеясь, что не совершил страшной глупости. «Капитан Алир Рианор, подтвердите протокол 01, передачу прав собственности», — запросил механический голос бортового компьютера. «Подтверждаю», — сказал я, отменяя Нуму маскировку. «Ты?» — силилась что-то сказать малышка, но никак не могла сформулировать свою мысль. «Мы», — сказал я, активируя автопилот.